Гордый, словно маленький зверек, хочет в детском сердце поселиться, шепчет Стива каждому намек. Есть тебе, конечно, чем гордиться, и растет, растет, как снежный ком. Гордость вред лишь причиняя людям, нам Писание гласит о том, что противиться Бог гордым будет. Дьявол возгордился потому, стал врагом владыки мироздания, и сейчас он всех влечет во тьму, отвлекая даже на собрание. Ты сегодня лучше всех одет, и поешь все громче и приятней. Скажем этим мыслям твердо «нет», спасены мы Божьей благодатью. Нам гордиться вовсе ни к чему, Бог не любит гордых и тщеславных, сердце благодарное Ему, ценит наш Господь и в детях малых. Аминь.